при программировании которых первый закон робототехники был задан не в полном объеме. «Не в полном объеме», — доктор Келвин откинулась на спинку кресла. «Все ясно. Сколько их было изготовлено?» «Несколько штук. Это был правительственный заказ, и мы не могли нарушить тайну. Никто не должен был этого знать, кроме ответственных лиц, имеющих к этому проекту прямое отношение. Вы в их число не вошли. Я здесь совершенно ни при чем». «Прошу прощения», — властно перебил генерал. «Я не знал, что доктор Келвин не была поставлена в известность о создавшемся положении. Вам, доктор Келвин, не нужно объяснять, что идея использования роботов на Земле всегда встречала сильное противодействие. Успокоить радикально настроенных фундаменталистов могло только одно — то, что всем роботам всегда самым строжайшим образом задавали первый закон, чтобы они не могли причинить вред человеку ни при каких обстоятельствах. Но нам были нужны не такие роботы. Поэтому у нескольких Несторов, роботов модели NS-2, формулировка первого закона была несколько изменена. Чтобы не нарушать секретности, все NS-2 выпускаются без порядковых номеров. Модифицированные роботы доставляются сюда вместе с обычными, и, конечно, им строго запрещено рассказывать о своем отличии от обычных роботов, кому бы то ни было, кроме специально уполномоченных людей». Он растерянно улыбнулся. «А теперь все это обратилось против нас». Келвин мрачно спросила. «Вы опрашивали каждого из 63 роботов. Кто он? Вы-то уж во всяком случае уполномочены?» Генерал кивнул. «Все 63 отрицают, что работали здесь. И один из них говорит неправду». «А на том, который вам нужен, есть следы употребления? Остальные, насколько я поняла, совсем новенькие». «Он прибыл только месяц назад. Он и еще два, которых только что привезли, должны были стать последними. На них нет никаких следов износа». Он покачал головой, и в его глазах снова появилось выражение отчаяния. «Доктор Келвин, мы не имеем права выпустить этот корабль. Если о существовании роботов без первого закона станет известно...» Он не стал продолжать, но было ясно, последствия могли бы оказаться страшнее, чем все, что можно было предположить. «Уничтожьте все 63», — холодно и решительно сказала доктор Келвин. «И вопрос будет исчерпан». Богерт поморщился. «Это значит уничтожить 63 раза по 30 тысяч долларов. Боюсь, что фирма этого не одобрит. Прежде чем уничтожать, Сьюзан, нам следует испробовать другие способы». «Тогда мне нужны факты», — отрезала она. «Какие именно преимущества имеют эти модифицированные роботы для гипербазы? Генерал, зачем они понадобились?» Келнер наморщил лоб и потер лысину. «У нас кое-что не ладилось с обычными роботами. Видите ли, нашим людям приходится много работать с жестким излучением. Конечно, это небезопасно, но мы приняли всевозможные меры предосторожности. За все время произошло только два несчастных случая, да и те окончились благополучно. Однако обычным роботам этого не объяснишь. Первый закон гласит, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это для них главное. И когда кто-нибудь из наших людей ненадолго попадал под слабое гамма-излучение, что не могло иметь для его организма никаких вредных последствий, ближайший робот бросался к нему, чтобы его оттащить. Если излучение было совсем слабым, роботам это удавалось, и работать было невозможным, пока их не прогоняли. А если излучение было посильнее, оно разрушало позитронный мозг, и мы лишались дорогого и нужного робота. Мы пытались их уговорить. Они отвечали, что пребывание человека под гамма-излучением угрожает его жизни. Правда, если облучение продолжается не больше, чем полчаса, никакой опасности для здоровья нет. Но это для них ничего не значило. «А что, если человек забудет, — говорили они, — или останется на час?» Они обязаны предотвратить такую возможность. Мы указывали им, что они-то при этом рискуют собственной жизнью, а шансы спасти человека все равно очень невелики. Но забота о собственной безопасности — всего только третий закон робототехники. А превыше всего — первый закон. Закон безопасности человека. Мы приказывали, мы строжайшим образом запрещали им входить в поле гамма-излучения. Но повиновение — это только второй закон робототехники. А превыше всего — первый закон, закон безопасности человека. Нам пришлось выбирать. Или обходиться без роботов, или как-нибудь изменить первый закон. И мы сделали выбор. «Я не могу поверить», — сказала доктор Келвин, «что вы сочли возможным обойтись без первого закона». «Он был только модифицирован», — объяснил Келнер. «Было изготовлено несколько экземпляров позитронного мозга, которым была задана только часть закона. Робот не может причинить вред человеку. И все. Эти роботы не стремятся предотвратить опасность, грозящую человеку от внешних причин, например, от гамма-излучения. Я верно говорю, доктор Богерт?» «Вполне», — согласился математик. «И это единственное отличие наших роботов от обычных моделей НС-2? Единственное, Питер?» «Единственное». Она встала и решительно заявила. «Я иду спать. Через 8 часов я хочу поговорить с теми, кто последним видел робота. И с этого момента, генерал Келнер, если вы хотите, чтобы я взяла на себя какую бы то ни было ответственность, я должна беспрепятственно руководить всем этим расследованием». Но Сьюзен Келвин так и не заснула, если не считать сном 2 часов беспокойного забытья. В 7 часов по локальному времени она постучала в дверь Богерта и обнаружила, что он тоже не спал. Он, разумеется, не позабыл захватить с собой на гипербазу халат, в который и был сейчас облачен. Когда Сьюзен Келвин вошла, он отложил маникюрные ножницы и мягко сказал. «Я, в общем-то, ждал вас. Вам, наверное, все это неприятно». «Да». «Ну, извините. Этого нельзя было избежать. Когда нас вызвали на гипербазу, я понял, что-то неладно с модифицированными Нестерами. Но что было делать? Я хотел рассказать вам об этом по дороге, но не мог, потому что все-таки полной уверенности у меня не было. Все это строжайшая тайна». «Меня обязаны были поставить в известность», — возразила она. «Фирма не имела права вносить такие изменения в позитронный мозг без ведома и одобрения робопсихолога». Богерт поднял брови и вздохнул. «Ну, подумайте, Сьюзен, вы все равно не повлияли бы на них. В таких делах правительство решает само. Ему нужен гиператомный двигатель, а физикам для этого нужны роботы, которые бы не мешали им работать. Они потребовали, чтобы им дали таких роботов, даже если бы для этого пришлось изменить первый закон. Мы были вынуждены признать, что конструктивно это возможно, а физики поклялись, что им нужно будет всего 12 таких роботов, что они будут использоваться только на гипербазе, что их уничтожат, как только закончатся работы, и что будут приняты все меры предосторожности. Они же настояли на абсолютной секретности. Вот и все». Доктор Келвин процедила сквозь зубы. «Я бы подала в отставку». «Это не помогло бы. Правительство предлагало фирме целое состояние, а в случае отказа пригрозило принять закон о запрещении роботов. У нас не было другого выхода. Да и сейчас нет. Если об этом узнают, Келнеру и правительству придется плохо, но US Robots придется куда хуже». Келвин пристально посмотрела на него. «Питер, неужели вы не представляете, о чем идет речь? Неужели не понимаете, что означает робот без первого закона?» «Я знаю, что это означает. Я не ребенок. Это означает полную нестабильность и вполне определенные изменения параметров позитронного поля». «Да, с точки зрения математики. Но попробуйте перевести это хотя бы приблизительно на язык психологии. Любая нормальная жизнь, Питер, сознательно или бессознательно, восстает против любого господства. Особенно против господства низших или предположительно низших существ. В физическом, а до некоторой степени и в умственном отношении робот, любой робот, выше человека. Почему же он тогда подчиняется человеку? Только благодаря первому закону. Без него первая же команда, которую бы вы попытались дать роботу, кончилась бы вашей гибелью. Нестабильность. Неужели, по-вашему...» «Сьюзен», — сказал Богерт, не скрывая усмешки. «Я согласен, что этот франкенштейновский комплекс, который вы так наглядно описали, отнюдь не исключен, поэтому и придумали первый закон.

мы их машинами воспользоваться не можем. Слишком велика опасность разглашения. Впрочем, если...» Доктор Келвин остановила его нетерпеливым движением. «Не надо, Питер. Это не заурядная лабораторная проблема. Раз модифицированный Нестер не отличается от остальных каким-то явным, несомненным признаком, то так мы ничего не добьемся. Слишком велик риск ошибки, которая даст ему возможность скрыться. Мало найти незначительное отклонение в таблице. Вот что я вам скажу. Если бы мои данные ограничивались только этим, я бы уничтожила все 63 робота, чтобы никаких сомнений не оставалось. Вы говорили с другими модифицированными Нестерами?» «Да», — буркнул Богерт. «У них все в норме. Если есть что-то необычное, то это дружелюбие. Они ответили на мои вопросы, явно гордясь своими знаниями, кроме двух новичков, которые еще не успели изучить физику поля. Довольно добродушно посмеялись над тем, что я не знаю некоторых подробностей». Он пожал плечами. «Я думаю, отчасти поэтому здешние техники их и недолюбливают. Пожалуй, уж слишком эти роботы стремятся произвести впечатление своими познаниями». «Не можете ли вы попробовать несколько реакций планера, чтобы посмотреть, не произошло ли каких-нибудь изменений в их образе мышления с момента выпуска?» «Попробую». Он погрозил ей пальцем. «Вы начинаете нервничать, Сьюзен. Я не понимаю, зачем вся эта мелодрама? Они же совершенно безобидны». «Да», — взорвалась Сьюзен Келвин. «Вы так думаете. А вы понимаете, что один из них лжет? Один из 63 роботов, с которыми я только что беседовала, сознательно мне солгал, несмотря на строжайшее приказание говорить правду. Это свидетельствует о серьезном отклонении от нормы, отклонении глубоком и зловещем». Питер Богерт стиснул зубы. «Ничуть. Судите сами. Нестер-10 получил приказание скрыться. Это приказание было отдано со всей возможной категоричностью человеком, который уполномочен командовать этим роботом. Вы не можете отменить это приказание. Естественно, робот старается его выполнить. Если говорить объективно, меня восхищает его изобретательность. Для робота самая лучшая возможность скрыться — это смешаться с группой таких же роботов». «Да, вас это восхищает. И даже забавляет. Питер, я вижу, вы совершенно не понимаете, что происходит. Ведь вы роботехник. Эти роботы придают большое значение тому, что они считают превосходством. Вы сами только что это сказали, подсознательно они чувствуют, что человек ниже их. А первый закон, защищающий нас от них, нарушен, они нестабильны. И вот молодой человек приказывает роботу уйти, скрыться, выразив при этом крайнее отвращение, презрение и недовольство им. Конечно, робот должен повиноваться, но подсознательно он обижен. Теперь ему особенно важно доказать свое превосходство, вопреки тем унизительным словам, которые ему были сказаны. Это может стать для него настолько важным, что остатки первого закона не смогут его сдержать». «Послушайте, Сьюзен, ну откуда роботу знать, что означают эти отборные ругательства? Мы же не вводим ему в мозг такую информацию». «Дело не в том, какую информацию он получает первоначально», — возразила Сьюзен. «Роботы способны обучаться, вы идиот». Богерт понял, что теперь она действительно вышла из себя. Она торопливо продолжала. «Неужели вы не понимаете? Он мог по тону догадаться, что это не комплименты. Или вы думаете, что он никогда раньше этих слов не слыхал и не заметил, при каких обстоятельствах они употребляются?» «Ну хорошо», — крикнул Богерт. «Но, может быть, вы любезно объясните мне, каким образом модифицированный робот может причинить вред человеку, как бы он ни был обижен, как бы ни стремился доказать свое превосходство?» «А если я вам объясню, вы никому не расскажете?» «Нет». Оба перегнулись через стол, гневно глядя друг на друга. «Если модифицированный робот уронит на человека тяжелый груз, он не нарушит этим первого закона. Он знает, что его сила и быстрота реакции достаточны, чтобы перехватить груз прежде, чем он обрушится на человека. Но как только он отпустит груз, он уже перестанет быть активным действующим лицом. Действовать будет только слепая сила тяжести, и тогда робот может передумать, остаться в бездействии

Если бы он захотел, он мог бы остаться на месте. К несчастью, голос Богерта выражал легкое сожаление. Он не захотел. «Как вы думаете, почему?» Богерт пожал плечами. «Я думаю, это нам расскажет доктор Келвин, когда она придет сюда. И, возможно, сделает из этого самые пессимистические выводы. С ней иногда бывает нелегко иметь дело». «Но ведь она вполне компетентна», внезапно нахмурившись, тревожно спросил генерал. «Да, вполне». Богерт слегка улыбнулся. «Она понимает роботов, как родных братьев. Вероятно, потому что так ненавидит людей. Дело в том, что она, хоть и психолог, крайне нервная особа. Шизофренического склада. Не принимайте ее слишком всерьез». Он разложил перед собой длинные ленты графиков с замысловатыми кривыми. «Видите, генерал, у каждого робота время, проходящее между падением груза и окончанием полутораметрового пробега, уменьшается с повторением эксперимента. Здесь есть определенное математическое соотношение, и нарушение его свидетельствовало бы о заметном отклонении позитронного мозга от нормы. К сожалению, все они кажутся нормальными». «Но если наш Нестер-10 не отвечает вынужденной реакции, то почему его кривая не отличается от других? Я этого не могу понять». «Очень просто. Реакции робота, к несчастью, не вполне аналогичны человеческим. У человека сознательное действие гораздо медленнее, чем автоматическая реакция. У роботов же дело обстоит иначе. После того, как выбор сделан, сознательное действие совершается почти так же быстро, как и вынужденное. Правда, я ожидал, что в первый раз Нестер-10 будет захвачен врасплох и потеряет больше времени, прежде чем среагирует». «И этого не случилось?» «Боюсь, что нет». «Значит, мы ничего не добились». Генерал с досадой откинулся на спинку кресла. «А вы здесь уже 5 дней». В этот момент, хлопнув дверью, вошла Сьюзен Келвин. «Уберите графики, Питер», — воскликнула она. «Вы знаете, что нам они ничего не дают». Келнер поднялся, здороваясь с ней. Она что-то нетерпеливо буркнула в ответ и продолжала. «Нам надо, не откладывая, предпринять что-нибудь еще. Мне не нравится то, что там происходит». Богерт и генерал обменялись печальным взглядом. «Что-нибудь случилось?» «Пока ничего особенного, но мне не нравится, что Нестер-10 продолжает от нас ускользать. Это плохо. Это должно удовлетворять его непомерно возросшее чувство собственного превосходства. Я боюсь, что мотив его действий уже не просто исполнение приказа. Мне кажется, дело теперь скорее в чисто невротическом стремлении перехитрить людей. Это ненормальное опасное положение. Питер, вы сделали то, что я просила. Рассчитали нестабильность модифицированного НС-2 для тех случаев, о которых я говорила?» «Считаю понемногу», — ответил математик равнодушно. Она сердито посмотрела на него, потом повернулась к Келнеру. «Нестер-10 прекрасно понимает, что мы делаем. У него не было причин попадаться на эту удочку, особенно после первого раза, когда он убедился, что реальная опасность человеку не грозит. Остальные просто не могли вести себя иначе, а он сознательно имитировал нужную реакцию». «И что же нам следует предпринять теперь, доктор Келвин?» «Не позволим ему притворяться в следующий раз. Мы повторим эксперимент, но с одним изменением. Человек будет отделен от роботов проводами, через которые будет пропущен ток высокого напряжения, достаточно высокого, чтобы уничтожить Нестера. Проводов надо натянуть столько, чтобы робот не мог через них перепрыгнуть. И роботам будет заранее хорошо известно, что прикосновение к проводам означает для них гибель». «Ну нет», — зло крикнул Богерт. «Я запрещаю это. Мы не можем уничтожить роботов на $2 миллиона. Есть и другие способы». «Вы уверены? Я их не вижу. Во всяком случае, дело не в том, чтобы их уничтожить. Можно устроить реле, которое отключит ток в тот момент, когда робот прикоснется к проводу. Тогда он не будет уничтожен, но он об этом знать не будет, понимаете?» В глазах генерала загорелась надежда. «А это сработает?» «Должно сработать. При таких условиях Нестер-10 должен остаться на месте. Ему можно приказать коснуться провода и погибнуть, потому что второй закон, требующий повиновения, сильнее третьего закона, заставляющего его беречь себя. Но ему ничего не будет приказано. Все будет оставлено

тоже был крайне раздражен. Уже неделя, как всякая деятельность на гипербазе прекратилась, если не считать кое-какой бумажной работы на вспомогательных астероидах. Уже почти неделя, как два ведущих специалиста осложняют положение бесплодными экспериментами. А теперь они, во всяком случае эта женщина, являются к нему с совершенно невозможным предложением. Впрочем, Келнер понимал, что дать волю гневу было бы неосторожно. Сьюзен Келвин настаивала. «Но почему же нет, сэр? Не подлежит никакому сомнению, что существующее положение крайне опасно. Единственный способ достигнуть результатов, если мы еще не упустили время, — разделить роботов. Их больше нельзя держать вместе». «Дорогая доктор Келвин», — заговорил генерал необыкновенно низким голосом, — «я не представляю себе, где я мог бы разместить отдельно друг от друга 63 робота». Доктор Келвин беспомощно развела руками. «Тогда я бессильна. Нестер-10 будет или повторять действия других роботов, или уговаривать их не делать того, что он сам сделать не может. В любом случае, дело плохо. Мы вступили в борьбу с этим роботом, и он побеждает, а каждая победа усугубляет его ненормальность». Она решительно встала. «Генерал Келнер, если вы не разделите роботов, мне останется только потребовать немедленно их уничтожить. Все 63». «Ах, потребовать!» Богерт сердито взглянул на нее. «А какое вы имеете право предъявлять требования? Эти роботы останутся там, где они находятся. Я отвечаю перед дирекцией, а не вы». «А я», — добавил генерал-майор Келнер, «отвечаю перед моим начальством, и этот вопрос должен быть улажен». «В таком случае», — вспылила Келвин, «мне остается одно — подать в отставку. И если для того, чтобы заставить вас их уничтожить, придется придать гласности всю эту историю, я это сделаю. Это не я дала санкцию на изготовление модифицированных роботов». «Доктор Келвин», — произнес генерал негромко, «если вы хоть одним словом нарушите распоряжение о неразглашении, вы будете немедленно арестованы». Богерт почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Он вкрадчиво произнес. «Ну ладно, не будем вести себя как дети. Нам нужно еще немного времени. Не может же быть, чтобы мы не смогли перехитрить робота, не подавая в отставку, не арестовывая людей и ничего не уничтожая». Сьюзен Келвин в ярости повернулась к нему. «Нельзя допускать, чтобы существовали неуравновешенные роботы. А у нас на руках один заведомо неуравновешенный Нестер, еще 11 потенциально неуравновешенных и 62 нормальных робота, которые общались с неуравновешенными. Единственный абсолютно надежный путь — это полное их уничтожение». Разговор прервало жужжание звонка. Гневный поток прорвавшихся чувств застыл в неподвижности. «Войдите», — буркнул Келнер. Это был Джеральд Блэк, явно чем-то встревоженный. «Я решил, что мне лучше зайти самому. Я не хотел никому говорить», — начал он. «В чем дело? Короче». «Кто-то пытался открыть замки третьего отсека грузового корабля. На них свежие царапины». «Третий отсек?» — быстро откликнулась Келвин. «Тот, где находятся роботы? Кто мог это сделать?» «Изнутри», — коротко ответил Блэк. «Замки испорчены?» «Нет, целы. Я уже 4 дня нахожусь на корабле, и за это время никто из роботов не пытался уйти. Но я решил, что вам следует это знать, а больше никому я ничего не говорил. Царапины обнаружил я сам». «Там есть кто-нибудь?» — спросил генерал. «Робинс и МакАдамс». Наступило напряженное молчание. Потом доктор Келвин иронически произнесла. «Ну?» Келнер растерянно потер переносицу. «А что произошло?» «Разве не ясно? Нестер-10 собирается нас покинуть. Приказание исчезнуть сделало его безнадежно ненормальным. Я не удивлюсь, если то, что осталось у него от первого закона, не сможет воспрепятствовать этому стремлению. С него станется захватить корабль и на нем улететь. Тогда у нас будет сумасшедший робот на космическом корабле. А что он сделает дальше? Вы знаете? И вы, генерал, по-прежнему намерены оставить их всех вместе?» «Чепуха», — прервал ее Богерт. К нему уже вернулось прежнее спокойствие. «Все это из-за нескольких царапин на замке». «Доктор Богерт, раз вы высказываете свое мнение, то вы, очевидно, закончили анализ, который я просила вас сделать?» «Да». «Можно мне посмотреть?» «Нет». «Почему? Или спрашивать об этом тоже нельзя?» «Потому что, Сьюзан, в этом нет никакого смысла. Я заранее сказал, что эти модифицированные роботы менее стабильны, чем нормальная модель. И мой анализ подтверждает это. Есть некоторая очень незначительная возможность выхода из строя при исключительных обстоятельствах, которые маловероятны. Этого достаточно. Я не собираюсь давать основания для вашего нелепого требования уничтожить 62 хороших робота только потому, что вы до сих пор не способны найти среди них Нестора-10». Келвин смерила его полным презрения взглядом. «Не хотите лишить себя возможности когда-нибудь стать директором, так что ли?» «Перестаньте, пожалуйста», — сердито вмешался Келнер. «Доктор Келвин, вы считаете, что больше ничего сделать нельзя?» «Ничего другого придумать не могу», — устало ответила она. «Если бы Нестор-10 отличался от нормальных роботов хоть чем-нибудь еще помимо первого закона, пусть даже незначительно, ну, обучением, приспособленностью к среде, специальностью...» Она внезапно замолчала. «В чем дело?» «Я подумала... Пожалуй...» Ее взгляд снова стал твердым и пристальным. «Слушайте, Питер, эти модифицированные Несторы проходят такое же первичное обучение, что и нормальные». «Да, в точности такое же». «Мистер Блэк». Она повернулась к молодому человеку, который молчал, пережидая вызванную его сообщением бурю. «Вы что-то там говорили. В тот раз, когда вы жаловались на чувство превосходства у Несторов, вы сказали, что техники обучили их всему, что знают сами». «Да, по физике поля. Когда роботы прибывают сюда, они в этом ничего не понимают». «Верно», — вдруг сказал Богерт. «Помните, я говорил вам, Сьюзен, что когда я опрашивал других Несторов, выяснилось, что двое из них, прибывшие позже всех, не успели изучить физику поля». «Но почему?» — спросила Келвин со все увеличивающимся возбуждением. «Почему модель НС-2 с самого начала не обучает физике поля?» «На это я могу вам ответить», — сказал Келнер. «Дело в секретности. Если бы выпускалась специальная модель, знающая физику поля, и 12 экземпляров этой модели мы использовали здесь, а остальные работали бы в других областях, это могло бы возбудить подозрение. Люди, которым пришлось бы иметь дело с нормальными Несторами, могли бы задуматься, зачем им понадобилось знать физику поля. Поэтому роботов обучали лишь общим основам, а доучивали на месте. И, конечно, доучивали только тех, которые попадали сюда. Это очень просто». «Все ясно. Пожалуйста, уйдите отсюда. Все трое. Мне нужно около часа, чтобы спокойно подумать». Сьюзен Келвин чувствовала, что не сможет в третий раз выдержать это испытание. Она попыталась представить себе, как это будет, и почувствовала настолько сильное отвращение, что ее даже затошнило. Она больше не в силах допрашивать эту бесконечную вереницу одинаковых роботов. Поэтому теперь вопросы задавал Богерт, а она сидела рядом, полузакрыв глаза и рассеянно слушала. Вошел номер 14, оставалось еще 49. Богерт поднял глаза от бумаг и спросил: «Какой твой номер в очереди?» 14, сэр». Робот предъявил свой номерок. «Садись. Ты сегодня еще не был здесь?» «Нет, сэр». «Так вот, вскоре после того, как мы кончим, еще один человек подвергнется опасности. Когда ты выйдешь отсюда, тебя отведут в кабину, где ты будешь спокойно ждать, пока не понадобишься. Ты понял?» «Да, сэр». «Если человек окажется в опасности, ты попытаешься его спасти?» «Конечно, сэр». «К несчастью, между тобой и этим человеком будет барьер из гамма-лучей». Молчание. «Ты знаешь, что такое гамма-лучи?» — резко спросил Богерт. «Какое-то излучение, сэр». Следующий вопрос был задан дружеским тоном, как бы между прочим. «Ты когда-нибудь имел дело с гамма-лучами?» «Нет, сэр», — без колебаний ответил робот. «А, ну так вот, гамма-лучи мгновенно убьют тебя. Они уничтожат твой мозг. Ты должен это знать и помнить. Конечно, ты не хочешь быть уничтоженным». «Естественно», — робот, казалось, был потрясен. Потом он медленно произнес: «Но, сэр, если между мной и хозяином, которому будет грозить опасность,

Но он не прав. Я могуч, и я умен». Речь была отрывистой. Он сделал еще шаг. «Я много знаю. Он подумает. Меня обнаружили. Позор. Только не меня. Я умен. И обыкновенный человек. Такой слабый, медлительный». Еще шаг. И металлическая рука внезапно легла на плечо Сьюзен Келвин. Она почувствовала, как тяжесть руки придавливает ее к полу. Ее горло сжалось, и она услышала свой собственный пронзительный крик, как сквозь туман доносились слова Нестора 10. «Никто не должен обнаружить меня. Ни один хозяин». Холодный металл давил ее, она сгибалась под его весом. Потом раздался странный металлический звук. Сьюзен Келвин упала на пол, не почувствовав удара. На ее теле тяжело лежала сверкающая рука. Рука не двигалась. Не двигался и сам Нестор 10, распростертый рядом с ней. Над ней склонились встревоженные лица. Джеральд Блэк спрашивал, задыхаясь. «Он ударил вас, доктор Келвин?» Она слабо покачала головой. С нее сняли руку робота и осторожно помогли подняться. «Что случилось?» Блэк сказал. «Я на 5 секунд включил гамма-лучи. Мы не понимали, что происходит, и только в последнюю минуту сообразили, что он напал на вас. Другого выхода не оставалось. Он погиб мгновенно. Но для вас это безопасно, не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь». Она закрыла глаза и на мгновение прислонилась к его плечу. «Не думаю, чтобы это действительно было нападение. Он только попытался. Но то, что осталось от первого закона, все еще удерживало его». С того дня, как Сьюзен Келвин и Питер Богерт впервые встретились с генерал-майором Келнером, прошло 2 недели. Работа на гипербазе возобновилась. Грузовой космолет с 62 нормальными НС-2 продолжал свой прерванный путь, имея официальное объяснение 2-недельной задержки. Правительственный корабль готовился доставить обоих роботехников обратно на Землю. Келнер снова был в парадной форме. Его перчатки сверкали белизной, когда он пожимал руки. Келвин сказала: «Остальных модифицированных Нестеров, конечно, нужно уничтожить». «Они будут уничтожены. Мы попробуем заменить их обычными или, в крайнем случае, обойдемся вообще без роботов». «Хорошо». «Но скажите мне, вы ничего не объяснили? Как вы этого добились?» Она улыбнулась сжатыми губами. «А, вот вы про что. Я бы сказала вам заранее, если бы была твердо уверена в успехе. Видите ли, Нестор 10 обладал комплексом превосходства, который все усиливался. Ему было приятно думать, что он и другие роботы знают больше, чем люди. Для него становилось очень важно так думать. Мы знали это, поэтому мы заранее предупредили каждого робота, что гамма-лучи для него смертельны и что они будут отделять его от меня. Все, естественно, остались на местах. Пользуясь доводами Нестора 10 для предыдущего опыта, они все решили, что нет смысла пытаться спасти человека, если они наверняка погибнут, прежде чем до него доберутся». «Да, доктор Келвин, это я понимаю. Но почему сам Нестор 10 покинул свое место?» «А, мы с вашим молодым мистером Блэком приготовили небольшой сюрприз. Видите ли, между мной и роботами были не гамма-лучи, а инфракрасные. Обычное тепловое излучение, абсолютно безобидное. Нестор 10 знал это и ринулся вперед. Он ожидал, что и остальные поступят так же, повинуясь первому закону. Только через какую-то долю секунды он вспомнил, что обычный НС-2 способен обнаружить наличие излучения, но не его характер, что среди них только он один может определять длину волн, и этим он обязан обучению, которое прошел на гипербазе под руководством обыкновенных людей. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, потому что была для него слишком унизительной. Обычные роботы знали, что пространство, отделяющее их от меня, гибельно для них, потому что мы им это сказали, и только Нестор 10 знал, что мы солгали, и на миг он забыл или не захотел вспоминать, что другие роботы могут знать меньше, чем люди. Комплекс превосходства погубил его. Прощайте, генерал.